Расположение было такое, вход был только через ворота, нужный мне дом стоял во дворе, квартира была в третьем этаже. С балкона хорошо было видно улицу, потому что по фасаду были только одноэтажные здания. Я вошел в квартиру, Варвара Петровна встретила меня. Нет его еще. Это было скверно, они меня перехитрили. Я опаздывал на час, они, очевидно, решили опоздать на два. Теперь я в западне, если сейчас не уйду отсюда. Когда он придет, то, разумеется, оставит свой хвост у ворот, а ведь это единственный выход, значит, он будет у меня отрезан. Впрочем, я заметил рядом с воротами лавочку. Лавочка, наверное, имеет черный выход во двор, а значит, в крайнем случае, можно будет выйти через нее. Я стал ожидать. Варвара Петровна продолжала убеждать меня в том, какой хороший человек котик, и что новый курьер тоже хороший. Я сидел на балконе и ясно видел Лялю на скамеечке напротив. Я даже видел Диму через квартал, по крайней мере, его красную рубашку. Ляля сидел смирно, изредка мельком взглядывая в мою сторону, так что я понял, что он меня видит, но он не подавал никаких тревожных знаков. Во дворе под нами появилась высокая фигура в сером. «Это он», — сказала Варвара Петровна. «Вы, господин Шульгин?» «Да, с кем имею честь?» Это был неприятный человек. Очень испорченные передние зубы, маленькая, сильно морщинистая голова. Морщины шли кругом через весь лоб, переходя на щеки и подбородок. Зеленоватый цвет лица, лицо порочное, злое. «Моя фамилия Петров, но это вам ничего не скажет. На самом деле моя фамилия другая. У меня есть удостоверение, которое я предъявлю. Я прислан к вам от военной партии. Надо вам сказать, что в Крыму две партии. Во главе военной стоит генерал Слащев. У меня письмо к вам от Слащева. Я фронтовик. Ничего в политике не понимаю. Но мне приказано доставить письмо вам. Приказали ехать в Севастополь, там явиться в разведку. Я так и сделал, и мне там указали, как добраться сюда. Кроме того, Куш». Опять этот Куш. Куш Кушем, но прежде всего письмо. Тут я сделал ошибку. Конечно, прежде всего надо было получить деньги. Но меня так интересовало это письмо, что я даже мало обратил внимания на одно обстоятельство. Варвара Петровна говорила мне о письме от Врангеля, а этот говорит о письме от Слащева. Итак, письмо? Письмо? Вот видите, его сейчас нет при мне. Вы забыли? Нет, я не забыл, я вам скажу откровенно. Мне приказали вручить письмо лично Шульгину. Я посмотрел на него, не понимая. Вот видите, не угодно ли вам взглянуть? Вот мое удостоверение. Он протянул мне клочок холста, на котором было написано удостоверение от какого-то штаба, была и печать. Для меня, разумеется, это не могло служить никаким доказательством. Сколько таких же удостоверений, только большевистских, было изготовлено в свое время по моему поручению. Но я сделал вид, что это для меня вполне убедительно. Да, все в порядке, а дальше? Так вот, видите ли, я, значит, удостоверяю свою личность. А чем вы можете удостоверить, что вы именно и есть Шульгин? Этого поворота я меньше всего ожидал. Очевидно, я действительно так изменился, что не только меня не могут узнать, но даже когда я сам заявляю, что я, мне не верят. Потому что, видите ли, — продолжал он, — я получил сведения, что Шульгин или что тоже Веди великолепно скрывается или маскируется, и что он очень осторожен. И в особенности после того, что произошло вчера, Варвара Петровна, я в особенности... «А что же произошло вчера?» — удивилась Варвара Петровна. «А вот что. Я, как вы знаете, целый день ждал у вас прихода Веди, но он не пришел. Но когда вы поздно вечером меня провожали, то около ворот я увидел высокую темную фигуру, которая там притаилась. Это, конечно, и был Веди. И правильно, так и надо поступать». В течение этого разговора я не терял Лялю из глаз. Мне казалось, что он проявляет признаки беспокойства. Наконец, я определенно увидел, что он делает мне тревожный знак большой опасности. Этот знак был в том, что он подносит платок к носу, будто бы у него насморк. Он несколько раз сделал этот жест, сидя на скамейке, потом, очевидно, боясь, что я не заметил этого жеста, он перешел через улицу, все время держа платок у лица. Какая могла быть эта опасность, о которой мальчик так определенно сигнализировал? Для меня это было очевидно. Это значит, что агенты чрезвычайки у ворот и что передо мной сидит подлинный провокатор. Это значит, что надо попытаться вырваться отсюда. Для этого нужно, с одной стороны, дотянуть до темноты, чтобы облегчить себе бегство, если оно понадобится, а с другой, надо поддержать в нем сомнение, что человек с седой бородой, который сидит перед ним, не Шульгин, а подставное лицо. Тогда ему будет полный расчет меня выпустить, чтобы проследить меня и таким образом добраться до настоящего Веди. В это время Варвара Петровна решила прийти мне на помощь. «Ты что вы, голубчик, я Василия Витальевича 10 лет знаю. Сам он и есть настоящий перед вами. Что вы выдумываете?» Эта женщина была необычайно сообразительна. Я сказал: «Вполне вас понимаю, но если хотите, давайте сделаем так. Все равно у вас нет письма с собой, и давайте сойдемся еще раз. Ну, завтра. Вы принесете письмо, а я достану вам доказательства. Ну, хотите, например, паспорт Шульгина?» «Нет, какое же это доказательство? Паспорт? Вы что ж думаете, что вы, как не специалист, не сумеете отличить подложного паспорта от настоящего?» «Нет, я-то специалист». Тут я подумал, странный фронтовик, который в то же время специалист по подложным паспортам. «Нет, я-то специалист, но это так ведь просто. Шульгин даст вам настоящий свой паспорт, и вы с ним придете. Какое же это доказательство?» «А какое же вы хотите?» «Да вот давайте поговорим. Например, если бы вы могли мне рассказать что-нибудь о лицах, несомненно, близких к Шульгину. Вот, например, у вас был племянник, редактор газеты». Я понял, что он хочет. «Вы говорите о ФАМ?» «Да, он же Петр Иванович Зе». Он хотел этим еще больше уверить меня в своей подлинности, называя мне фальшивое имя Эфема, то самое имя, под которым он жил здесь у Варвары Петровны, вон там, через эту столовую, где уже становилось сильно темно. Но не в моих интересах было убедить его, что я. Я сказал: «Ну, какое же это доказательство? Пол Одессы знает, что ФМ — племянник Шульгина. Знаю это, конечно, и я, и могу знать и в том случае, если я не я, то есть не Шульгина, а кто-то другой». Я не видел больше Ляли. Он, очевидно, переменил позицию. Я перевел разговор и стал расспрашивать о Крыме, чтобы затянуть время. Быстро темнело. Больше напряженными нервами, чем слухом, я почувствовал стук во входную дверь. Варвара Петровна, которая перед тем ушла в глубину квартиры, вернулась на балкон. «Там ваш Ляля пришел, в передний». Я извинился перед фронтовиком Петровым и вышел в переднюю. Там была абсолютная темнота. Ляля не заговорил до тех пор, пока я не нащупал его руками. Он боялся говорить в этой квартире. «Ну что? Никаких сомнений, это они». «Кто?» «Заграничные жиды в морских фуражках. Я их хорошо рассмотрел. Они пришли за этим серым, высоким, и стоят у ворот». «Это они, наверное?» «Наверное. Один большой, другой меньше, толстый. Оба бритые, в морских фуражках, совсем как ты рассказал. Это они». «То хорошо, беги, Ляля. Я сейчас за тобой тоже буду бежать». Он постукался лбом о мой висок. «Я подожду тебя у скамейки». Ему нельзя было отказать. «Ну, жди». Я не пошел больше на балкон. Я стал шарить по квартире в полной темноте, отыскивая спальню Варвары Петровны. В спальне я искал туалетный столик. На туалетном столике я нашел ножницы. Потом я нашел умывальник. И над умывальником на ощупь стал снимать свою знаменитую седую бороду. В это время входную дверь кто-то открыл ключом. Я сообразил, что это должно быть сестра Варвары Петровны. Что с нею будет, если она войдет сюда со светом и увидит эту дикую картину? Перепугается насмерть, подымет сумасшедший крик, а она чиркнула спичку и идет сюда. Тогда я пустил в ход фразу почти что из «Пиковой дамы». «Ради бога, не пугайтесь». Она испугалась, но не вскрикнула. В это время, покончив с бородой, я изменял свой туалет. Я сбросил пиджак и пустил рубашку на выпуск. «Дайте мне какой-нибудь поясок». Она послушно стала шарить, запалив ночничок, и подала мне огрызок какого-то ремешка. Он не сходился наполовину, но терять времени больше не стоило. Я схватил огрызок и вышел из квартиры. Сбежал с лестницы во двор. Тут мне пришла в голову лавочка. Вот какой-то ход, очевидно, сюда. Спрошу папирос и выйду через тот ход на улицу. Вошел, у них светло. По странным лицам каких-то девушек, которые что-то кому-то продавали, я сообразил свой вид. Вероятно, борода подстрижена невозможно, и потом эта рубаха на выпуск, лиловая, ночная. Однако они продали мне папиросы, но когда я хотел выйти на улицу, сказали: «Нет, заперто, выходите через двор». Если бы эти женщины знали, как мне неудобно, как меня не устраивает выходить через двор, но делать нечего, надо выходить. Я закурил папироску для большей нон-шалантности и переступил порог. Я решил уходить не вправо и не влево, а прямо перед собой поперек улицы, а затем по улице, упирающейся в эту. Прямо от ворот я пошел очень быстрым шагом. Было полутемно, но, очевидно, меня выдала походка. Я не успел перейти улицу, как почувствовал за собой спешащих людей. Должно быть, я на одно мгновение обернулся, мне кажется, я видел, как они отделились от стенки. Я ускорил свой шаг и, быстро проходя мимо Ляли на скамейке, пыхнул папироской, чтобы он увидел мое лицо. Народу было мало на улице, я чувствовал за собой торопливые шаги. Я знал, что за этим кварталом будет улица налево, та еще пустынней. Дойдя до угла, я брошусь влево и побегу. Черт с ними! Неужели я дамся этим мерзавцам, не испробовавши быстроту ног? В молодости я бегал не как Ахиллес, конечно, но все же не дурно. За собой я слышу бег этих людей, кажется, какие-то крики. Я пробежал улицу, бросился вправо, влево, еще куда-то. Не слышно больше? Да, потеряли или задохлись? Заграничные жиды в морских фуражках. Ведь он был толстый, этот маленький, очевидно, задохся, а русские контрреволюционеры, вышкаленные на голодных хлебах, легки на бегу. Потворству русской силе. Покрутившись еще по улицам, я пошел на условленное место сбора. Оно было у ограды этой церкви. Ни жены, ни Димы уже не было. Меня беспокоил Ляля. Но вот из темноты вынырнула его белая рубашка. Те, кто не жили в советском районе, знают, что значит выражение «жив и невредим». Кто на море не бывал, Богу не маливался. Кто ищет сильных ощущений, например, скучающие английские денди или эксцентричные янки, могли бы излечиться от сплина и скуки. Меня удивляет, отчего они не совершают увеселительных прогулок в Совдепию с женами и детьми. Ах, как они бежали! Ты видел? Да, видел все. Я в восторг пришел, когда ты помчался, они за тобой, большой и толстый. Но как ты бежал? Да ты же как за этим следил? А я бежал за вами, они за тобой, а я за ними. Будто бы я тоже преследую. Но они не могли. Тот толстый скоро задохся, остановился и стал по-жидовски ругать того большого и кулаками ему в нос. Это они так разозлились, что выпустили, а потом ко мне бросились, поняли. Я побежал от них не очень скоро, так, чтобы посмотреть, что они сделают, но они сейчас же отстали. Положительно было жарко в этот теплый майский вечер. Он даже был душный, как бывает, когда звезд нет, а тучи, как бы ватным одеялом, прикрывают город. Это было 28 мая по старому стилю. Мы пошли с Ляли, и уже было совсем темно, и эта темнота была приятна, как безопасность. На одном углу светился рундук. Я купил Ляле не семечек, а шоколаду за спасение отца. Он был очень тронут. Нам предстояло еще очень много в этот вечер. Теперь чрезвычайка ясно понимает, что я вижу их карты. Бег за мною заграничных жидов ясно доказал, что и котик, и этот второй фронтовик Петров — провокаторы. Значит, я больше не пойду на эти удочки. Им остается одно — захватить тех лиц, которые, по их мнению, имеют с нами связь. Надо было предупредить теперь же их, какой оборот приняло дело, и посоветовать кое-кому в эту же ночь переменить квартиры. Но ничего этого нам не удалось сделать, ибо никак нельзя было добиться в квартиру. По советскому декрету в то время в 10 часов закрывали все ворота, и добиться какого-нибудь толка от смотрителей двора, новый титул дворников, было в высшей степени трудно. Мы ходили долго, наблюдая, как быстро замирает жизнь среди темных, только кое-где отдельными фонарями освещенных улиц. Впрочем, все было по-иному. Но надо было еще добраться на квартиру, где жил Ляля с матерью и братом. Как они должны были беспокоиться, эта квартира была очень удобная. Она выходила окнами на улицу, и подоконники ее были на аршин от земли. При этих условиях сдать Лялю через окошко в темную комнату, откуда несся взволнованный шепот и протягивались дрожащие руки, не представляло затруднений. Я пошел один, время становилось совсем позднее, я чувствовал, что наскочу на патруль. Если бы не мой туалет и эта ужасно обстриженная борода, это мне было безразлично. Я уже ночевал в этом районе за позднее хождение и знал, что там делается. Но тут, в таком виде, совсем недалеко от дома, я таки влип. Кто идет? Что им ответить? Человек идет, вольный. Слово «вольный» обозначает «штатский». Кто мог быть в этом патруле? Конечно, солдаты. Отчего так поздно, товарищ? Да разве поздно? 3 часа било. Советские часы переведены на 3 часа вперед. 3 часа обозначают полночь. Ну вот, так я не знал. Я же им говорю, что поздно. Они все, успеете, да успеете, вот и успел. Часов нет. Если бы я был необразованный человек еще. А ведь я ж знаю, что надо закон исполнять. Сказано нельзя, значит нельзя. Да откуда вы, товарищ, идете? Из больницы, что ли? Почему из больницы? От знакомых. В рубашке. А пояс где? По счастью, огрызок был у меня до сих пор в руках. Пояс вот, оборвался. Они пощупали ремень. Документ есть? Есть. Какой? Паспорт. Только? А советский документ? Ну, на что мне советский документ? Мне 50 лет, значит, я не дезертир, на должности не состою. На что мне советский документ? Как же так, товарищ? Столько времени, как советская власть настала, а у вас документа советского нет. Пойдем в район. Товарищ, ей-богу, тут живу, совсем близко. Мне что, в район так в район? Да дома беспокоиться будут, сами знаете, время какое. Да нельзя никак, товарищ, вы же должны понимать, что мы службу должны исполнять. Я к вам не имею претензий. Эх, черт, вот так всегда русский человек. Все, авось, дойду, да дойду, вот и дошел. Да вы чем, собственно, занимаетесь? Тут меня осенило вдохновение. Патруль обступил меня кругом, вроде как публика, и я внезапно впал в роль. Чем я занимаюсь? Ведите меня в район, вот что. Мне все равно, чем я занимаюсь. Как вы меня спросили, так лучше бы не спрашивали, потому я человек пропащий. Все равно, в район так в район. Наступила почти драматическая пауза. Чем я занимаюсь? Как бы не так. Чем я занимался? Скрипачом был, скрипку имел хорошую. Вот в оркестр договорился. Так вот, нате, заболел, сыпняк, денег нет. Продал скрипку. Теперь какой я человек? Скрипач без скрипки. Где я ее возьму? Что мне с этой чертовой гитарой? Гитара у меня осталась, учу романсы распевать. Так много ли их дураков ко мне ходит? Сыт с этого не будешь. Длинная пауза. Кажется, они были растроганы. Из заднего ряда кто-то сказал, отпустить бы. Тогда старший, почувствовав глаз народа, который действительно был для меня в данном случае почти что глазом Божьим, сказал, ну, как вы скрипач, товарищ. И прибавил, только не попадитесь другому патрулю. Тихонько идите, не шумите. О, русский народ, зверь-то ты зверь, но самый добрый из зверей. Добрался домой благополучно, но без письма главнокомандующего, конечно.